видишь ли ты всю ночь, дорогой? Глаза смотри, ходи, дверь закрой, детей не разбуди, нет стыда ни капли у тебя. Оставь, жена, устал я и зол, всю ночь работал я, словно вол. Нам годовой отчет надо сдать, идти накрой на стол. Работал ты ослеп, помады на губах, да и духами весь насквозь уже пропал. Опять ты за свое, я слушать не хочу, не ладно с головой, иди сходи к врачу. Мои 15 лет, не кричи, любя тебя жила, замолчи, ты молодость свою погубил, о детях ты забыл. Через день-деньской я не жалею сил, зарплату до гроша тебе я приносил. А шубу не купил, хотя и обещал, на юг нас не возил, в пивно все пропивал. И думает Гриша о себе, не знает, каково было мне. И если так и дальше пойдет, подам я на развод. И если так и дальше пойдет, подам я на развод, подам я на развод.